Глава 21. В первую секунду мне было нечем дышать. Плотный мешок совсем не пропускал воздух. Раздался визг тормозов, две пары сильных рук подхватили меня и, оторвав от земли, кинули на мягкое сиденье. Я даже не успела пискнуть, как над головой прозвучал низкий мужской голос. «Не будешь рыпаться, доедешь живой и здоровой». Холод металла у горла заставил вздрогнуть и замереть. Хлопнули двери, и завелся двигатель. По бокам ощущалось тепло чужих тел и запах дубовой кожи и пота. Машина дернулась и стала быстро набирать ход. Господи, ну во что ты опять меня решил втянуть? Я пыталась сообразить, кто были мои похитители, но причина их появления была более чем очевидна. Деньги. Чертовы деньги. Не знаю, кто они, откуда узнали, где я нахожусь, но то, что им наверняка известно завещание, на это я готова была ставить все, что у меня было. Ужас сковал меня по рукам и ногам лучше всяких оков, так что я боялась даже дернуться. Почему я не дождалась Сашу? Зачем, следуя минутному порыву, выбежала из дому? Он даже не узнает, куда я исчезла. Я попыталась нащупать телефон в кармане. Хоть его у меня пока не отобрали, но позвонить кому-то незаметно я не могла. Двое, что сидели со мной, наверняка заметили бы любое мое движение. Но самое страшное было то, что я осталась один на один с ними. А мой спаситель, тот, кто всегда меня выручал, даже не узнает, что со мной стало. А стало? Еще же ничего не случилось. Пока. Я сидела неподвижно, бесполезно пытаясь понять, куда меня везут. Мои похитители были молчаливы, за все время не произнеся ни слова, и стоило мне чуть заерзать на сиденье, как я получала небольшой тычок в плечо. Мне показалось, что прошло около часа, как машина замедлила ход. Я услышала шорох гравия, звук открываемых ворот, пение птиц, будто мы были за городом. Открылась дверь, и меня грубо выволокли из салона. Я спотыкалась, но никто даже не подумал остановиться, и я слепо шагала, ведомая под руку. Ступени наверх, гулкий звук наших шагов, отображаемый от стен, затем снова ступени, но уже вниз, и, наконец, меня усадили на стул. Все затихло. Сердце стучало где-то в горле, и с каждой секундой я ожидала какого-то подвоха. Удара, выстрела, прикосновения. Я сжалась, судорожно ловя воздух, которого и без того было мало под плотной тканью. Прислушавшись, уловила неторопливое цоканье каблуков, и через пару мгновений с головы сдернули мешок. Поначалу меня ослепило, но, моргнув пару раз, я смогла осмотреть помещение. Это был просторный спортивный зал, ярко освещенный холодным светом. Во всю стену было огромное зеркало, в котором отражалась побледневшая я, скукожившиеся от страха на хлипкой табуретке. Трое высоких мордоворотов обступили меня, не позволяя дернуться. Да я бы и не смогла, прикованная ледяным взглядом темных глаз. Как всегда безупречная, одетая с иголочки, с идеальной прической и макияжем передо мной стояла вдова Павла. На ее застывшем лице расплылась высокомерная улыбка, и она с видом абсолютной победительницы возвышалась надо мной. «Думаю, представляться не стоит». Я замерла не в силах вымолвить и слова. Она смерила меня внимательным взглядом, чуть скривив губы. Одним своим видом Елена Корчинская внушала мне ужас, как настоящая снежная королева, безжалостная злодейка, ступающая по трупам своих врагов. Безжизненные жестокие глаза пронзали насквозь, добираясь до самого нутра. Я ожидала чего-то более. Зная вкусы моего мужа. Она сделала ко мне шаг, а я отпрянула, врезавшись спиной в стоящего за мной мужчину. «У нас появилась проблема, Анечка». Елена сложила руки в замок. «И эта проблема — ты». Я знала обо всех интрижках своего мужа, в том числе и о тебе, но привыкла закрывать на это глаза и не мешала мужу жить своей жизнью, если он не мешал жить мне своей. Но тут появилась ты, провинциальная дурочка, прыгнув из очередной постели богатого Буратино в другую. Я, словно кролик, завороженный взглядом удава, сидела перед ней, вжав голову в плечи, и чувствуя, как комок перегородил горло. Тихий жужжащий звук донесся из кармана, и я затаила дыхание. Грубые руки тут же бесцеремонно стали ощупывать меня, пока не выудили из кармана мой мобильный. На экране высветилось имя Алекс. Я молча наблюдала, как один из мордоворотов передает телефон Елене, и та с презрением нажимает кнопку отключения. «Избавьтесь!» — приказала она одному из мужчин, и он тут же вышел из зала, унося мой мобильный. «Ну вот, теперь нам никто не помешает», — Елена вздернула подбородок. «Хорошо устроилась девочка. Все твои развлечения, шмотки, квартира. Я бы могла предъявить тебе счет, но ты своим упорством нарушила все мои планы. Узнала о завещании и решила прикончить старика побыстрее». Не знаю, где смогла найти в себе силы, чтобы вымолвить слово. «Я этого не делала. Вы ошиблись». Елена выпрямилась, будто не ожидала, что я имею право голоса. «Я редко ошибаюсь, но дам тебе всего одну попытку. Даже интересно послушать, как ты будешь оправдываться». «Не было смысла его убивать. Вы знали, что он умирает?» Я решила зайти с козырей, но, судя по непроницаемому лицу Елены, для нее это не было новостью. «Да, и с нетерпением ждала этого». Возможно, для таких наивных дурочек, как ты, брак – это красивая сказочка про любовь. Для нас же это был взаимовыгодный союз, который должен был обогатить меня и моего сына. Но нарисовалась ты, пытаясь оттяпать себе то, что тебе не принадлежит. Я чуть подалась вперед, тут же остановленная твердой рукой. Меня резко дернули и вернули обратно на стул, больно стиснув плечо. Я не знала о том, что Павел изменил завещание, и тем более подумать не могла, что он может поступить так со своей семьей, с вами. Елена фыркнула. «Хватит юлить. Не знаю, что ты провернула, чтобы запудрить моему мужу мозги. Он был отнюдь не таким глупым человеком, чтобы повестись на упругую задницу. Однако тебе это удалось. Не могла дождаться, пока он помрет своей смертью, чтобы поскорее начать тратить деньги, и решила действовать на опережение? Я прошла с ним через огонь и воду, терпела его выходки и похождения налево. Не для того, чтобы какая-то шлюшка забрала половину его состояния, а мне и своему сыну оставил объедки. Я клянусь, до вчерашнего вечера, пока меня не привезли на Лубянку, я понятия не имела, что провернул ваш муж». «Почему тебя отпустили? Вот что интересно», – прошипела Корчинская. Саша был прав, она знала о моем задержании. «Это вы натравили их на меня? Я лишь защищаю свое!» «Да ради бога!» Я осмелела настолько, что почти выкрикнула ей в лицо. «Когда ваши парни поймали меня у подъезда, я как раз собиралась ехать к нотариусу, чтобы подписать отказ от этих денег». А вот это, похоже, заставило ее прислушаться. Она внимательно посмотрела на меня, прищурив глаза, и подошла вплотную. «Отчего так?» Она наклонилась ко мне, обдав тяжелым ароматом терпкого парфюма. «Мне не нужны ваши деньги. У меня есть сбережения. Они не сравнятся с вашими, но помогут мне начать все заново». «Надо же! Шлюшка с моральными принципами!» Я проглотила оскорбление. Оно меня не задевало, ведь я говорила правду. Ночью, засыпая в объятиях Саши, чувствуя, как сильно его сердце бьется в унисон с моим, я уже приняла решение, что откажусь от всего, что оставил мне Павел. Это было нечестно по отношению к его семье. Мое согласие, даже если это сейчас казалось глупостью, было бы в тягость мне. Я бы просто не завладала силой таких больших денег и в конце концов рисковала потерять то, что стало для меня таким важным. Любовь. Это осознание, что я люблю Сашу, пришло так легко и просто, отдаваясь внутри сладкой истомой, что сложно было поверить, как я раньше могла жить без этого чувства внутри. Оно просочилось постепенно, сладким ядом проникая по венам от кончиков пальцев к самому сердцу, пока не затопило меня целиком. Но стоило только мне обрести ее, как я рисковала ее лишиться теперь уже по другой причине. Я пока не понимала, что хотела от меня Елена. Чтобы я отказалась от денег Павла? Тогда я с радостью пойду ей навстречу, первая побегу ставить свою подпись под отказом. Господи, да я сама ей заплачу, только бы она приструнила своих гончих и оставила меня в покое. Кто, по доброй воле, скажи мне, откажется от такого? Она наклонилась ниже, облокотившись на мои плечи и впиваясь в них острыми ногтями. Я едва сдержала стон от боли. Знаешь, что я вижу перед собой? Девку, которая старается выкрутиться, понимая, что попала в свою же собственную ловушку. Ты все очень плохо продумала, а теперь стараешься уйти от ответственности. Дождалась, когда останетесь наедине, выдумала историю о том, что неизвестный приплыл на лодку специально, чтобы прикончить Павла, а потом прикинулась бедной овечкой. Но я вижу тебя насквозь, и тебя нужно проучить. Елена, я знаю правила игры. И знаю, что, не имея Бога за пазухой, опасно противостоять тому, кто обладает властью и деньгами. И быть вашим врагом я не хочу, потому что знаю, у меня нет никаких шансов выиграть эту битву. А я устала бегать. Сначала от убийц Павла, потом от всей полиции Франции, чтобы у меня остались силы противостоять вам. Если вы не любили своего мужа, зачем вам я? Я напишу отказ. Вы получите свои деньги, только прошу. Я готова была умолять ее на коленях, но она так крепко держалась за меня. У меня есть тот, с кем бы я хотела прожить всю оставшуюся жизнь, и кроме него мне больше никто не нужен. Тихий скрижещущий смех раздался из груди Корчинской. «Какая ты шустрая! Постель Павла еще не остыла, а ты уже прыгнула к другому. Кто же этот богатенький идиот?» Сама не знаю, зачем я это сказала. Возможно, надеялась на женскую солидарность и понимание, но, судя по всему, Елене это было безразлично. Я просто кое-что поняла. Я опустила голову. «Значит, ты утверждаешь, что невиновна. Тогда кто убийца?» «Не знаю. Я не знаю!» Я в надежде дернулась вперед, но вновь рывком меня усадили обратно. Я уже говорила полиции, что не видела лица того, кто стрелял. Помню только перстень на правой руке и пистолет с золотой рукоятью. Но если поймают тех, кто был с убийцей, вы узнаете, кто виноват на самом деле. Елена отшатнулась, внимательно изучая мое лицо. Что она там увидела, раз холодные темные глаза сощурились в презрении? Лицо ее застыло, превратившись в маску. Молчание, повисшее в комнате, затянулось. Я боялась даже пошевелиться, видя, что сама Корчинская недвижима. Вдруг, взметнув волосами, она повернулась к двери и, распахнув ее, сделала кому-то знак рукой. Что-то быстро прошептав, она вернулась в зал, сложила руки на груди и отвернулась, стараясь не смотреть в мою сторону. Спустя минуту в дверях появился Олег, одетый во все черное, будто только вернулся с похорон. Я вновь отметила, как он удивительно похож на мать, оба стройные, с тонкими чертами и надменным выражением лица. Судя по его удивленному виду и нахмуренному лбу, я поняла, что он не ожидал меня здесь увидеть. «Какого черта она здесь делает?» — обратился он к матери. Вместо ответа она вскинула руку и, размахнувшись со всей силы, залепила сыну пощечину. «Видно, не только Олег этого не ожидал». Даже те, кто держал меня на месте, вздрогнули, отпустив плечо. С ошарашенным видом мужчина схватился за щеку, на которой четко проступил красный след от ладони. А у Елены, оказывается, тяжелая рука. Но чем он провинился перед ней? Женщина схватилась за куртку сына, распахнув ее, показав ремень от кобуры. Ловким движением вытащила пистолет и развернулась ко мне, держа перед собою оружие кончиками пальцев. Одного взгляда на него мне хватило, чтобы без ошибки узнать в пистолете тот, которым был убит Павел, черный с золотой филигранью. Судорожный вздох прихватил горло. Я перевела глаза на все еще держащегося за щеку Олега. Массивный перстень сверкнул на его руке, не оставив никаких сомнений. Его фигура, рост, телосложение, цвет волос — это был он. Сын убил своего отца. «Кретин!» – прошипела Елена, наблюдая за моей реакцией. «Как тебе только в голову взбрело избавиться от отца своими руками!» Олег переводил взгляд с матери на застывшую, как статую, меня. Я качала головой, до последнего отказываясь верить в то, что передо мной настоящий убийца Павла. И то, что он не попытался отрицать обвинение, брошенное Еленой, только подтверждало очевидное. «Как он мог?» так хладнокровно совершить преступление? Что стало причиной того, что он нажал на курок? «Ты убил своего отца», — прошептала я едва слышно. Олег выхватил из рук матери пистолет, но убирать его не спешил, крепко сжав в руке. «Потому что у него поехала крыша. Он вознамерился отписать деньги какой-то шлюхе, оставив меня почти без средств. Как только я узнала о его планах, сразу прилетел к нему, пытаясь образумить. Да только он и слышать не хотел. Утверждал, что я слишком долго сижу на его шее, что должен зарабатывать сам, и даже тот факт, что я его родной сын, его плоть и кровь ничего для него не значило. Видишь ли, он надеялся, что я пойду по его стопам, как когда-то он, и сделаю себя сам. А кому нужно начинать с низов, когда были открыты все дороги? Но он не хотел даже пальцем пошевелить, чтобы помочь мне. Приходилось чуть не каждую копейку у него вытягивать. А потом еще и заявил, что вычеркнет меня из завещания. Я наблюдала за тем, как Олег нервно, почти истерически оправдывается. Он был жалок. Под холодной, непроницаемой внешностью скрывался закомплексованный мальчишка, чьи капризы привели к необратимому. Будто какой-то подросток в теле взрослого мужчины. Мужчины с большой, опасной игрушкой в кармане. Какой в этом был смысл, если завещание уже было изменено? Елена, в отличие от сына, была непроницаема, как скала. «Я не знал. Я думал, что, избавившись от него, предотвратил неизбежное. Даже по совету нанял людей, которые прикрыли бы меня и обставили все так, чтобы подозрение пало на эту курицу. А теперь выясняется, что он подсуетился раньше. Да кто ты такая?» Он приблизился, тыча в меня дулом пистолета. «Ноги раздвинула и заработала миллиарды? Тогда как мне приходилось присмыкаться перед родным отцом!» «Тебя бы это не взбесило?» — обратился он уже к матери. Я не могла поверить в сказанное Олегом. Он с самого начала хотел убить Павла. Он ненормальный, какой сын пойдет на такое? Неужели богатство того стоит? «Ты болван!» — не выдержала Елена. «Твой отец и так умирал. Рак бы скоро его прикончил, а тебе не пришлось бы марать руки. А это...» — она кивнула на меня. Убедила меня в том, что отказывается от денег. Олег в неверии уставился на меня. «Это? Какая шлюха откажется от золотого билета? Она тебе мозги запудрила. Знаю я таких. Ищут, у кого кошелек потолще. Того и ждут, чтобы кто-нибудь из богатых идиотов их озолотил». «Надеюсь, у тебя хотя бы хватило мозгов избавиться от сообщников. Не переживай, мамочка. Они уже ничего не скажут». Что значили его слова? Неужели он избавился от них? Тогда бы это объяснило, почему полиция до сих пор не обнаружила их следов. «В отличие от этой», — Корчинская повернулась ко мне. Я только сейчас осознала, что происходит. Оба, Елена и Олег, смотрели на меня, как на сакральную жертву, хищники, поджидающие свою добычу. Мурашки покрыли все мое тело, обострив чувства. В горле тут же пересохло. Я неловко заерзала на стуле, понимая, что мне никуда не деться, они не отпустят меня. За спиной два амбала, которые крепко держат за плечи, не давали мне даже двинуться. Слова застряли в горле, но я знала, что никакие мольбы не помогут мне убедить их не трогать меня. Если Олег не пожалел собственного отца, то кто для него я? Всего лишь ненужный свидетель. «Нет-нет-нет». Я замотала головой, видя, как он поднимает пистолет. «Почему я не могу зажмуриться? Почему продолжаю смотреть смерти в глаза? Почему даже не пытаюсь вырваться?» Но в следующую секунду Елена рукой остановила сына, заставив опустить оружие. Я выдохнула, надеясь, что они передумают. «Не надо», — Корчинская похлопала сына по плечу. «Не хочу, чтобы здесь остались следы». Она щелкнула пальцем и указала на меня. В тот миг, когда мешок снова накинули на голову, я поняла, что Елена такое же чудовище, как и ее сын. Горло стянули шнуром, перекрывая кислород. Я безуспешно пыталась ослабить хватку, пальцами оттягивая ткань, цеплялась за руки, что душили меня, но силы были неравны. Шея горела огнем, и как я не пыталась вздохнуть, только бесполезно хватала ртом воздух. Сознание начало мутнеть. Боль, накрывшая в первую секунду, уходила вместе с чувствами. Я почти перестала сопротивляться. Руки ослабели, онемели ноги. Бездна, вязкая и безмолвная, раскрыла передо мной объятия. И последним, что встало перед моей угасающей памятью, было лицо Саши. Как жаль, что я не успела ему сказать.